Гузь-Гусь представляет. Проект автор читает сам. Свои рассказы читает писатель Артур Геворгизов. Не хочет – не надо. Однажды Колины мама, папа, бабушка и дедушка внимательно посмотрели на Колю. «Коля?» – если не ошибаюсь, спросил папа. «Коля», – ответил Коля. «Ну, хорошо», – сказал папа. «А какие у тебя отметки в этой, как ее?» «В поликлинике», – подсказала бабушка. «В куртке», – подсказал дедушка. «В середине», – подсказал мама, – «в самой». «Не то, не то, не то, не то», – замахал руками папа. «На наша называется». «В шкафу», – сказали мама и бабушка. «Шпинат», – сказал дедушка. «Шпионаж, шрапнель, штаны, штопор». «Нет», – сказал папа, – «вы мне только мешаете воспитывать сына». «Колю», – подсказал Коля. «Колю», – сказал папа. «Идите смотреть телевизор, я сам». «В шапке», – обрадовался дедушка. «В шапке-ушанке». «Идите», – сказал папа. «Идите, идите. Не мешайте». «А нам обидно», – сказала бабушка. «Мы, может, тоже хотим». «Мы имеем право», – сказала мама. «Ишь, воспитатель нашелся», – закричал дедушка. «Не ссорьтесь», – сказал Коля. «У меня в школе пятерки и четверки, а поведение примерное». «У-у-у», – огорчились мама и бабушка. «Что ж ты так?» – огорчился папа. «Выходит, не надо воспитывать». «Ладно, пошли смотреть телевизор», – сказал дедушка. «Не хочет, не надо». И мама, папа, бабушка и дедушка пошли смотреть телевизор.